Бхагавад Гита, песнь Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 17. Разновидности веры. Арджуна увача, шастра видимут сриджа, яджанте шраддаянвитаха, тешам ништату ка Кришна, сатва махо раджастамаха. Сри Бхагаван увача, тривидха бхавати шраддха, Дехинам сасвабхаваджа, саттвики раджаси чайва, тамаси чети там шрину. Текст первый. Арджуна спросил: «О Кришна, каково положение тех, кто не следует принципам священных писаний, а поклоняется в соответствии с собственными представлениями? Пребывают ли они в благости, страсти или невежестве?» Комментарий. В 4 главе Бхагавад-гиты говорится, что человек, верный какому-либо типу поклонения, постепенно поднимается до уровня знания и достигает наивысшей стадии мира и процветания. Из 16 главы можно заключить, что тот, кто не следует принципам, изложенным в писаниях, называется асурой или демоном, а тот, кто искренне им следует, именуется девой или полубогом. Но если человек с верой следует каким-либо правилам, не упоминающимся в священных писаниях, то каково его положение? Те, кто создали некоторое подобие Бога, избрав на эту роль какого-либо человека и сосредоточив на нем всю свою веру, поклоняются ли они в благости, страсти или невежестве? Достигают ли такие люди совершенной жизни? Могут ли они получить истинное знание и подняться до высшей стадии совершенства? Достигают ли успеха в своих усилиях те, кто не следует правилам и наставлениям священных писаний, но верят во что-то и поклоняются различным богам, полубогам и людям? Такие вопросы задает Арджуна, и Кришна успешно разрешает его сомнения. Текст второй. Верховная личность Бога сказал: «В соответствии с гунами природы, обретенными воплощенной душой, вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Выслушай теперь об этом». Комментарий. Те, кто знают правила и предписания священных писаний, но из-за лени и праздности не следуют им, находятся под управлением гун материальной природы. Сообразно с прошлой деятельностью, совершавшейся в гунах благости, страсти или невежества, они наделяются соответствующими природными качествами. Взаимодействие живого существа с различными гунами материальной природы продолжается с незапамятных времен. Поскольку живое существо соприкасается с ней, оно приобретает некий склад ума в зависимости от его взаимодействия с материальными гунами. Но природные качества человека могут измениться, если он будет находиться в обществе истинного духовного учителя и будет жить в соответствии с его наставлениями и указаниями священных писаний. Постепенно он может изменить свое положение и подняться от гуны невежества или страсти до уровня благости. Итак, слепая вера в определенной гуне не может способствовать возвышению человека до уровня совершенства. Человек должен смотреть на окружающий мир со вниманием, используя разум и находясь в контакте с истинным духовным учителем. Таким образом, человек сумеет изменить свое положение, перейдя в более высокую гуну природы. Текст третий. О потомок Бхараты! В соответствии с влиянием на человека различных гун материальной природы, он развивает определенный вид веры. Комментарий. Каждый человек, кем бы он ни являлся, имеет ту или иную веру. Но его вера относится к гуне благости, страсти или невежества в зависимости от его природы. Таким образом, сообразно своей вере, он общается с определенными людьми. Истина заключается в том, что каждое живое существо, как утверждается в 15 главе, является по своей природе неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа. Поэтому живое существо изначально трансцендентно ко всем гунам материальной природы. Но когда человек забывает о своей связи с Верховной Личностью Бога и входит в контакт с материальной природой в обусловленной жизни, он сам создает свое положение, взаимодействуя с различными сторонами материальной жизни. Возникающие в результате этого искусственные вера и существование носят материальный характер. Хотя человек может быть под влиянием некого впечатления или представления о жизни, все же изначально он ниргуна, то есть трансцендентен. Поэтому человек должен очиститься от материальной скверны, чтобы восстановить свои взаимоотношения со Всевышним Господом. Единственная дорога назад, по которой можно идти без страха, это сознание Кришны. Если человек находится в сознании Кришны, то этот путь гарантирует достижение совершенной ступени. Если человек не встанет на этот путь самореализации, то он, несомненно, останется под влиянием материальной природы. В этом стихе очень существенно слово «шрадха» или «вера». Вера изначально происходит из гуны благости. Человек может верить в полубога или в какого-то выдуманного им бога или нечто подобное. Сильная вера во что-то происходит из деятельности в гуне благости. Но в материальном обусловленном состоянии никакая деятельность не может быть совершенно чистой. Она не может быть целиком в гуне благости. Она всегда имеет примесь других гун. чистая благость трансцендентна. В чистой благости можно понять истинную природу Верховной Личности Господа. До тех пор, пока вера не находится полностью в чистой гуне благости, она подвержена осквернению любой другой гуной материальной природы. Оскверненные гуны материальной природы затрагивают сердце, а вера человека определяется тем, в какой гуне находится его сердце. Следует понимать, что если сердце человека находится в гуне благости, то и вера его также находится в гуне благости. Если сердце человека пребывает в гуне страсти, то и вера его в гуне страсти. А если сердце человека в гуне тьмы, иллюзий, то и его вера находится в той же гуне. Таким образом, мы находим различные типы веры в этом мире и всевозможные религиозные направления, возникающие вследствие разных типов веры. Истинная вера находится в гуне чистой благости, но так как сердце наше нечисто, мы встречаем различные виды религиозных принципов. Так, в соответствии с разными типами веры, существуют разные виды поклонения. Текст 4. Всевышний Господь сказал: «Находящиеся в гуне благости поклоняются полубогам, те, кто в гуне страсти, поклоняются демонам, а находящиеся в гуне невежества поклоняются духам и призракам». Комментарий. В этом стихе Всевышний Господь описывает, как люди поклоняются различным объектам в соответствии с их внешней деятельностью. Согласно Священным Писаниям, следует поклоняться лишь Верховной Личности Господа, но те, кто не слишком хорошо знакомы со Священными Предписаниями или не верят в них, поклоняются различным объектам в соответствии со своей принадлежностью к той или иной гуне материальной природы. Находящиеся в благости обычно поклоняются полубогам – Брахме, Шиве, Чандре, Индре, Богу Солнца и другим. Существуют различные полубоги. Пребывающие в гуне благости поклоняются определенному полубогу ради определенной цели. Аналогично находящиеся в гуне страсти почитают демонов. Во время Второй мировой войны в Калькутте жил человек, поклонявшийся Гитлеру, так как благодаря войне он нажил значительное богатство с помощью операций на черном рынке. Люди, находящиеся в гунах страсти и невежества, выбирают могущественного человека и поклоняются ему как Богу. Они думают, что каждого можно почитать как Бога и достичь тех же результатов. Здесь ясно говорится, что находящиеся в гуне страсти почитают и создают таких богов, а пребывающие в гуне невежества, во тьме, почитают духов умерших. Некоторые люди поклоняются могилам мертвецов. Поклонение, связанное с сексом, также находится в гуне невежества. Подобным же образом в отдаленных деревнях Индии существуют люди, поклоняющиеся духам. В Индии люди низших классов иногда идут в лес и, зная, что дух живет в каком-то дереве, поклоняются этому дереву и приносят ему жертвы. Эти различные типы поклонения не являются на самом деле поклонением Господу. Поклонение Господу Богу предназначено для людей, находящихся в трансцендентном состоянии чистой благости. В Шримад-Бхагаватам говорится, что человек, пребывающий в чистой благости, поклоняется Васудеве. Суть этого высказывания в том, что человек, полностью свободный от материального загрязнения и пребывающий в трансцендентном состоянии, может поклоняться Верховной Личности Господа. Mm-hmm. Считается, что имперсоналисты находятся в гуне благости. Они поклоняются полубогам пяти типов. Они почитают безликого Вишну, то есть форму Вишну в материальном мире, известную как философский Вишну. Вишну является экспансией верховной личности Бога, однако имперсоналисты, которые по существу не верят в верховную личность, воображают, что форма Вишну есть всего лишь один из аспектов безличного Брахмана. Считая безличного Брахмана абсолютной истиной, они в конечном итоге отказываются ото всех объектов поклонения. В заключение можно сказать, что общение с людьми, наделенными трансцендентной природой, позволяет очиститься от всевозможных качеств, присущих материальным гунам. Сегодня вы прослушали стихи с 1 по 4, 17 главы Бхагавад-гиты «Разновидности веры». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. नाय पारिन घना घनत्यम् सकल्लन गुणान वर्ष वन्दे गुरसि चरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित गीता आदित्रमाजन्मन सोरसेना रमाञ्चकं पाशुतरंग भाजो वन्दे गुरसि चरणरविन्दम् संसारदावानल निरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् सकल्लन गुणान् वर्ष वन्दे गुरसि